Картины эти изображали порхающих над болотом птиц, прыгающих телят, пруды с утками, стада коров, которые пастухи гонят вброд через реку и за которым следит притаившийся в воде крокодил. Фрески задней стены в простенках между дверями, соединявшими эту палату со столовой, показывали жизнь самого хозяина дома, воспроизводя, например, его возвращение домой и старания слуг все приготовить к прибытию хозяина по его вкусу. Прозрачные изразцы окаймляли двери, на которых сине-красно-зелеными иероглифами по верблюжье коричневатому грунту были написаны изречения славных старинных авторов и слова из гимнов богам. Между дверями тянулось подобие эмпоры или террасы со ступенькой-скамеечкой и невысокой, прилегающей к стене спинкой. Глиняное это сооружение было покрыто белой штукатуркой и размалевано по передним своим плоскостям цветными надписями. Оно служило и подставкой для всяких вещей, произведений искусства, подарков, которыми были битком набиты палаты Петепры и просто скамьей для сидения. Сейчас наш сановник как раз сидел посредине этого возвышения на подушке, сложив ноги на ступеньке скамеечки, и по бокам его, справа и слева, громоздились такие чудесные вещи, как животные, боги, царские сфинксы из золота, малахита и слоновой кости, а за спиной его совы, соколы, утки, зубчатые линии воды и другие символы надписей. Устраиваясь поудобнее, он снял с себя всю одежду, кроме белого до коленно-бедренника плотного полотна с широким накрахмаленным кушаком. Его верхнее платье, его палка и прикрепленные к ней сандалии лежали на львиноногом кресле у одной из дверей. Однако он не позволил себе совсем распуститься. Он сидел подчеркнуто спокойно, положив на колени маленькие, почти крошечные в сравнении с массивным телом кисти рук, и держа очень прямо свою тоже очень изящную сравнительно с туловищем голову с благородно изогнутым носом и с тонко очерченным ртом, и глядел через зал своими кроткими, карими, в длинных ресницах глазами на олеющий вечер. Жирное, но не лишенное достоинства и аристократизма сидячее изваяние, у которого огромные голени высились как колонны. Руки не отличались от рук толстой женщины, груди подушками выступали вперед. При всей тучности у него не было живота, он был даже довольно узок в тазу. Зато бросался в глаза его пупок, который был так велик и так вытянут лежевесно, что походил немного на рот. Уже много времени провел Петепра в этой исполненной достоинства неподвижности, в этом облагороженном осанкой безделье. В темноте, ожидавшей его могилы, стоя где-нибудь в ложных дверях, его натуральные величины изваяния вечно будет вот так же спокойно и неподвижно, как он сейчас, глядит своими стеклянными карими глазами на его вечную собственность, на предметы, которые ему дадут, на те, которые волшебства ради изобразят на стене. Его статуя будет тождественна с ним, и он предвосхитил это тождество. Он сидел и увековечивал себя. За его спиной и у ступеньки скамеечки красно-сине-зеленые иероглифы говорили свое. По бокам от него громоздились дары фараона. Совершенны, согласно египетской идее формы, были расписные колонны палаты, сквозь которые он глядел на вечернее небо. Окружающее имущество благоприятствует неподвижности. Ему представляют покоиться и сиять красотой, и, сложив руки, предаются покою в его окружении. К тому же подвижность подобает скорее тем, кто плодотворно открыт миру, кто сеет и расточает, и, умирая, растворяется в собственном семени, а не тем, кто, как Петепра, замкнут в своем бытии. Он сидел целиком сосредоточившись в себе, лишенный выхода в мир, неподвластной смерти плодозачатия, вечный, он сидел, как сидит в своем капище какой-нибудь бог. Черная тень бесшумно всплыла между колоннами сбоку, только темный окоемок на багрянце зари и согбенно скользнув замерла ничком ладонями к полу. Он медленно перевел туда взгляд. Это была одна из голых мавританочек Мут, настоящий зверек. Он собрался с мыслями, моргая глазами. Потом он слегка, только до запястья, поднял одну руку с колена и приказал —